15 августа 2030 года. Серый периметр, внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Планета Тинна-2. Северные земли. Лесное убежище короля Дарага Непогрешимого. Его Величество Дараг Непогрешимый изволил пребывать в отвратительном настроении. Очередное пришествие темных богов, что-то уж слишком зачастивших в его земли, свалилось на королевство зимой. Несмотря на титул короля северных земель, Дарак зиму ненавидел. Каждый раз, когда наступали долгие холода и длинные ночи, он предпочитал отсиживаться в замке, для отопления которого слуги не жалели дров. В глухих лесах на окраине владений Дарага ни городов, ни замков не было, поэтому это место и было выбрано для создания укрытия для короля и его приближенных. Населению снова пришлось уйти в леса, и высшая власть королевства не стала исключением. Близкое общение с темными богами в планы Дарага Непогрешимого совершенно не входило. Впрочем, захватчики на этом и не настаивали. Столицу королевства, уже почти полностью отстроенную после прошлого нашествия, темные снова сожгли. И светлые боги оказались бессильны им помешать. Конечно, никакими богами ни те, ни другие не являлись, но Дарак уже как-то привык их называть именно таким образом и не видел смысла что-то менять. О том, что происходит за пределами родной планеты, король северных земель имел весьма приблизительное представление. Правда, перед самым явлением темных богов произошло одно событие, слегка приподнявшее для короля эту завесу неизвестности. С неба спустился корабль светлых, и Дараку достоился недолгой беседы с одним из младших представителей светлого пантеона. Ничего обнадеживающего светлый не сказал. В занебесном мире, масштабы которого король боялся даже себе представить, началась большая война, и, как Дарак понял из скупых ответов высокого гостя, победа в ней светлых, мягко говоря, вызывала некоторые сомнения. Следствием из этих печальных событий стало то, что корабли небесных защитников были вынуждены срочно покинуть планету и лететь на эту далекую войну, а королевству северных земель и всем его соседям предстояло пережить очередной период владычества темных. Конечно, светлый клятвенно заверял, что это не навсегда, но Дарак не вчера родился и прекрасно видел, что собеседник сам до конца не верит в свои слова. Осторожная просьба о встрече с богом войны Вершининым и богиней теней и скрытности Коррой вызвала у Светлого только печальную улыбку. Никаких подробностей он не рассказал, но, судя по всему, Вершинин и его небесная подруга влипли в какие-то очень крупные неприятности, и где они сейчас находятся, никто сказать не мог. Собственно, именно по этой причине Светлый к Дарагу и прилетел. Мрачные воспоминания короля были совершенно неожиданно прерваны его Ирбисом-телохранителем. Горх тихо, но настойчиво рычал, неотрывно уставившись на дверь. Король прислушался. Подземное укрытие было сложено из толстых бревен и представляло собой довольно обширный комплекс, в миниатюре повторивший небольшую загородную резиденцию. Сквозь мощную, хорошо пригнанную дверь до короля на грани слышимости доносились какие-то удивленные возгласы, и даже, как ему показалось, женский визг. Дарак молча встал и, достав из мощного сундука легкую плазменную пушку, серией отработанных движений закрепил ее на спине Ирбиса. Мысль взяться за оружие самому у него даже не возникла. Горх умел управляться с этим древним артефактом во много раз лучше любого человека. Голоса приближались, но беспокойство Ирбиса, казалось, пошло на убыль. Горх несколько раз нервно дернул ушами, после чего уселся напротив двери, ожидая, когда она откроется. Ждать долго не пришлось. Королевские гвардейцы синхронно открыли обе створки, исполнив, как всегда, безупречный поклон монарху. На пороге личных покоев владыки северных земель остановились два Ирбиса. Дарак не мог узнать в них тех самых котят, которых когда-то подарил Вершинину и Корре. Оба зверя сильно выросли. Кроме того, они были закованы в серо-стальные доспехи, плотно облегавшие их фигуры, но король почему-то точно знал, кого он видит перед собой. Пушки, установленные в подвижных креплениях на спинах Ирбисов, хищно водили стволами, но ни на Горха, ни на Дарага они ни разу не нацелились. Прекратив рассматривать необычно экипированных зверей, король поднял глаза и перевел взгляд за их спины. «Рады снова видеть вас, ваше величество!» Сильным и уверенным, но при этом удивительно приятным голосом поприветствовала монарха, богиня теней и скрытности. Дарак не был бы королем, если бы не умел владеть собой. Благосклонно кивнув небесным гостям, он сделал ровно 3 неторопливых шага им навстречу, продемонстрировав уважение к богам, но не забывая и о собственном высоком статусе. «Меня предупреждали, что, возможно, вы посетите мое скромное убежище», — кивнул король с легкой улыбкой. «А еще я подозреваю, что вы вряд ли располагаете временем для долгой беседы». «Исключительно верное замечание, Ваше Величество», — подтвердил Вершинин. «Мы будем безмерно рады насладиться вашим гостеприимством, но лишь тогда, когда вернемся сюда после победы». «В ваших словах звучит больше уверенности, чем демонстрировал небесный гость, передавший мне вот это». Дарак аккуратно извлек из внутреннего кармана камзола тонкую серебристую пластину размером с мизинец и протянул ее Вершинину. «Надеюсь, ваше возвращение не затянется. Мой народ испытывает серьезные лишения. Зимний лес — тяжкое испытание для городских жителей, да и для крестьян, сорванных с насиженных мест. Если весной мы не сможем засеять поля, а потом собрать урожай, наступит массовый голод. Назвать конкретные сроки не в моих силах», — чуть помедлив ответил Вершинин. «Однако кое-что я могу вам гарантировать прямо сейчас. Сразу после победы мы доставим сюда столько продовольствия, сколько потребуется, чтобы полностью обеспечить население планеты до следующего урожая. Увы, но до этого момента вам придется справляться самим. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ваше ожидание не затянулось».